Анна Гавальда. Матильда. Акт первый. Глава первая. Кафе около Триумфальной арки. Я почти всегда сижу на одном и том же месте. В глубине зала, слева от стойки бара. Я не читаю, не шевелюсь, не проверяю мобильник, я жду. Жду человека, который не придет. И от нечего делать, наблюдая за тем, как ночь опускается на пристань звезды. Расходятся последние коллеги, звучат последние тосты, последние плоские шуточки, еще около часа царит полный штиль, и, наконец, Париж оживает. По улицам рыщут такси. Взрослые девочки выходят из леса, хозяин приглушает свет, официанты становятся словно моложе. На каждый стол они ставят свечку. Не настоящую восковую, а ту, что мерцает, но не течет. И украдкой дают мне понять, что надо бы что-то еще заказать или уж место освободить. Я заказываю еще выпить. Это седьмой раз, не считая двух первых, когда я в сумерках прихожу выпить в это злачное место. Я точно это знаю, потому что сохранила все чеки. Поначалу я, должно быть, воображала, что оставляю их себе на память по привычке или из фетишизма, но теперь... Теперь я признаю, что делаю это для того, чтобы мне было за что уцепиться, когда я сую руку в карман пальто. Существование этих клочков бумаги доказывает, что... И что же все это на самом деле доказывает? Да ничего. Что жизнь дорога у могилы неизвестного солдата. Час ночи. Снова впустую. Возвращаюсь домой. Я живу возле кладбища на Монмартре. Никогда в жизни не ходила столько пешком. Раньше у меня был велик по прозвищу Жанно, но я его недавно потеряла. Уже и не помню, когда именно. После вечеринки у незнакомых мне людей, которые живут, по-моему, где-то возле вокзала Сен-Лазар. Молодой человек тогда проводил меня до своего дома. Идя с ним под ручку, я веселилась, а вот в его постели уже нет. Кошачий лоток, узорчатое постельное белье, постер бойцовского клуба над его икеевской кроватью, в общем, я не могла. Я напилась меньше, чем ожидалось. Послать куда подальше, внезапно протрезвев, со мной такого раньше не случалось, и я себя чувствовала припоганейше. Ведь все-таки я была бы вовсе не против. Да, мне бы очень даже хотелось немножко забыться. Мне это нравилось. К тому же Брэд Питт и Эдвард Нортон не так уж плохи, чтобы держать нам свечку. Ну что поделать? Меня предало мое тело. Как такое возможно? Мое тело. Такое милое. В тот момент я бы этого не признала, но сегодня вечером, после стольких километров, пройденных в одиночку, после всей этой пустоты, тщеты, нехватки, постоянной нехватки всего везде, я вынуждена смириться. Да, это из-за него. Все из-за этого паразита, чья подрывная работа впервые проявилась тогда, в этой уродской постели. Я сидела голая и разочарованная, в растерянности, прижавшись спиной к стене, как вдруг он стал утешать меня таким противным голосом. «Эй, ты все равно можешь остаться, ага». Если бы у меня был под рукой карабин, я бы выстрелила ему в голову. За вот это вот его презрительное «все равно», за одолжение, которое он соблаговолил in fine сделать дури, не пожелавшей у него отсосать. Бабах! Меня все трясло. Это продолжалось на лестнице и на улице, где я искала свой велик около фонарных столбов. Меня трясло от ярости. Никогда еще я не испытывала подобного состояния. Я чувствовала во рту вкус блевотины и плевалась, чтобы избавиться от этой напасти. А поскольку я не способна сплюнуть как следует, то попадала в основном на саму себя, измазав слюнями и рукав, и нарядный платок. И так оно было даже намного лучше, потому что иначе как объяснить, откуда во мне вдруг столько злости? Со мной случилось то, что я заслужила, но я жила. Все равно. Меня зовут Матильда Сальмон. Мне 24 года. Формально я все еще числюсь студенткой, изучающей историю искусств. Прекрасное изобретение. А на самом деле работаю на мужа своей сестры. Он богат, хорош собою и невозмутим. Он постоянно трет кончик носа и никогда не носит галстук. Он руководит крупным креативным агентством веб-дизайна, брендинга и промоушена, расшифровываю, если у вас есть товар, который вы хотите распространить через интернет, то именно он разработает для вас красивую витрину и маршрут, ведущий клиента прямиком к оплате. Гарантированно безопасный. И нанял меня в прошлом году. Ему был нужен наемник. Мне деньги на карманные расходы. Так что вечером, в мой день рождения, мы с ним чокнулись и ударили по рукам. Не самый плохой рабочий контракт. Как студентка я имею право на множество всяких скидок. На билеты в кино и музеи, на оплату фитнеса и на питание в университетских ресторанах. Но поскольку большую часть времени я провожу перед монитором компьютера, медленно, но верно превращаясь в полную идиотку, и при этом слишком хорошо зарабатываю, чтобы кормиться в столовках, то своими льготами я больше не пользуюсь. Тружусь у себя дома в свободном режиме, по-черному. У меня тысячи имен, адресов, ников, столько же аватарок, и я целыми днями строчу фальшивые комментарии. Помните контролера со станции Лила? Так вот, это в точности про меня. Я столько выдаю на гора, что тоже могла бы спеть. Пишу комменты, комменты, маленькие комменты. Второсортные комменты, первоклассные комменты. Мне дают длиннющие списки сайтов с заданиями «опустить» или же «price only». Все самое ценное в интернет-сообществе всегда говорится по-английски, когда надо сначала подпортить рейтинг, а затем добить потенциального клиента, чтобы предложить ему, разумеется, после того, как он должным образом раскошелится, море позитивных откликов на всех форумах и наилучшую возможную позицию в выдаче Google. Пример. Компания Superio.com занимается производством и продажей суперигрушек Йо-Йо. Но из-за того, что у компании супер бездарный сайт, а чтобы в этом убедиться, достаточно лишь почитать все эти нелестные отзывы, оставленные, расшаренные, скопированные, перепощенные, прицепленные, процитированные, отмеченные, написанные в блоге, твиттере, на стене, в чатах, тегированные, запрашиваемые, все эти дизлайки и дислоты, разбросанные здесь и там за подписями «Мишлен Т», «Я», «Жанотду 41», и снова «Я», «Чуби Энджел», опять «Я», «Хельмут вон Мюнхен», «Их», или NYU Bohemian Girls, Me and Myself. В Йо-Йо-Лэнд царит супербольшая печаль. В конце концов, мсье и мадам Йо-Йо, проинформированные должным образом о выдающихся заслугах моего зятька, для этого используется одна довольно кривая, но хитроумная схема, слишком длинная, чтобы здесь рассказывать, все это так неважно. Так вот, мсье и мадам ведутся и сами приходят умолять его сделать им навехонький, самый новый сайт абсолютно немедленно. Чего бы того ни стоило. Это вопрос жизни и смерти целого предприятия. И мой зятек в конечном итоге великодушно соглашается им помочь, и каких-то 3 недели спустя, о чудо! Стоит только набрать на клавиатуре «Йо» или «Йоу», как ты прямиком попадаешь в «Йо-Йо-Лэнд». По одной только первой букве «Ю» еще не выдает, но над этим без устали трудится. И, о снова, какое чудо! Я заказывает 10 игрушек для своих 6 внуков, и снова я в полном восторге и уверяет, что расскажет об этом на всех ресурсах супер-йо-йо в мире. Опять я говорит, что это очень-очень круто. Их хотеть поиметь информацию фюр определить йо-йо сектор дистрибьютор, I me and myself are so excited, cause йо-йо are so French. Вот и все. Я просто пишу комменты. А мой зять откуда-то из недр своей немеренной квартиры в 16 округе Парижа ищет новые пути развития. Я знаю, на самом деле это была плохая идея. Уж лучше бы дописала, хотя бы начала свою дипломную работу от Вильгельмины королевы Нидерландов до Поля Жуани, история и концепция караванов акварелистов и прочих колесных средств для живописи на пленэре. Круто, да? Или бы подумала о своем будущем, о собственной заднице и пенсионных баллах, но, увы, я уже разуверилась по ходу и живу, как придется, одним моментом. Потому что все подстроено. Потому что это всего лишь комменты. Потому что полюса тают. Банкиры, наконец, защищены от убытков. Крестьяне вешаются в своих амбарах. А скамейки в общественных местах теперь разделяют перегородками, чтобы на них не устраивались бездомные. И что же на самом деле? Неужели я стану заморачиваться, расставляя свои ловушки в таком мире? Чтобы не думать об этом, я участвую в мелких махинациях моего зятька и Ларри Пейджа. Лгу днями напролет и ночами напролет танцую. Ну, в общем, раньше танцевала. А теперь потуже затягиваю поясок и брожу в лунном свете в ожидании парня, который даже не знает, что я его жду. Вот уж действительно, полный бред. Видно, я совсем чокнутая, остро нуждающаяся, хрупкая, раз докатилась до такого. Полин и Жюли Де, сестры-близняшки, с которыми я снимаю квартиру площадью 110 квадратных метров на улице Дам-Ремон. Одна из них работает в банке, другая в страховой компании. Мои с ними отношения — чистый рок-н-ролл. Между нами нет ничего общего. Именно в этом и заключается секрет гармоничности нашего совместного существования. Я бываю дома, когда их там нет, а когда приходят они, там уже нет меня. Они ведут счета, я получаю их посылки, всякие глупости из интернет-магазинов. Хожу за круассанами, а они выносят помойку. Это великолепно. На мой взгляд, они обе дурочки. Но я рада-радёхонька, что на своем кастинге они выбрали именно меня. Они провели целый ряд собеседований из серии «В поисках новой соседки, практически безупречной». О боже, как грандиозно! Еще один незабываемый эпизод моей сумасшедшей юности. И выбрали меня. Хотя я так никогда и не смогла понять, почему. В то время я работала сотрудником... Да что я говорю, каким таким сотрудником? Просто смотрителем, дежурный в музее Мармотан. Так что, думаю, папаша Моне добавил мне баллов. Юная девушка, чистенькая, опрятненькая, которая проводит столько времени среди знаменитых кувшинок, по определению не может быть непорядочной. В общем, как я уже говорила, обе они дурочки. Париж для них представляет собой лишь обязательную строчку в резюме. Жить им в Париже не нравится, и обе они только о том и мечтают, как бы поскорее вернуться в свой родной Рубе, где у них остались и папа, и мама, и их жирный кот Папуй, и куда они сваливают при первой же возможности. Я с удовольствием пользуюсь выпавшей на мою долю удачей. Суперквартира в моем единоличном пользовании по выходным с целой стопкой аккуратно сложенных под раковиной салфеток из микрофибры, которыми так удобно вытирать блевотину моих друзей, пока сестрички не решились окончательно покинуть Париж. То есть я пользовалась, но сейчас я уже в этом совсем не уверена. Мне кажется, мне становится все сложнее их выносить. Приходя домой, они натягивают на ноги тапочки изотонер и слушают за завтраком радио «Шант Франс». Порой это нелегко. Но на самом деле проблема во мне, и я это четко осознаю. Они обе всегда предельно любезны и даже делают звук потише, когда я витаю в ароматах их утреннего кофе с цикорием. Мне не в чем их упрекнуть. Да, это именно я, и только я виновата в своем состоянии. Вот уже почти 3 месяца, как я не наслаждаюсь жизнью, никуда не хожу, не пью алкоголь, не... Но чувствую себя хорошо. 3 месяца тому назад в квартире еще шел ремонт. Она досталась нам не в самом лучшем виде, и Полин, наиболее ушлая из сестер, убедила хозяина доверить нам ее ремонт в счет погашения арендной платы в размере суммы окончательной стоимости проведенных работ. Та еще фразочка «Авторство не мое, уверяю вас». Сестрички радовались, как дети. Купили себе рабочие комбинезоны, начертили планы, перелистали горы каталогов, запросили массу смет, обсуждали их вечерами напролет, прихлебывая свои травяные чаи. Я тогда даже задумалась, не ошиблись ли они в выборе профессии. Вся эта суета меня раздражала. Мне нужен был покой. Поэтому я не появлялась дома, перебравшись в органе тексты в улей к своему зятьку в компанию ко всем этим его милым айтишникам последнего поколения. Ладно. Надо признать, у нас действительно были проблемы с проводкой. Стоило только включить плиту, как мой комп начинал моргать. Со стен облизала краска, а в ванной было не развернуться. Приходилось все время перешагивать через старое биде. И поскольку сама я ремонтом не занималась, то когда девочки предложили мне просто заплатить свою часть, причем лучше наличными, тогда нам еще и НДС как минимум вернут, и месье Карвальо, избранный строитель, изворотливый и очень занятой, нас отблагодарит, я не заставила себя просить. Да, с этой точки зрения я же не дикая. Почему я об этом вспомнила? Потому что, если бы не вкрадчивый шантаж месье, измученного всеми этими его социальными выплатами, если бы не стремительный рост НДС в строительстве, и если бы все мы не были в этом виноваты, абсолютно все, и девочки, и мальчики, а прежде всего он, то я бы сейчас не торчала в этом депрессивном квартале в ожидании собственного конца. Рассказываю. Это было в кафе около Триумфальной арки. Я сидела в глубине зала, слева от стойки бара. Я не читала, не беспокоилась, не проверяла свой мобильник. Я ждала Жюли, мою соседку по квартире, ту, что работает в банке. В BNP. Сама она всегда уточняет BNP Paribas. И все у нас считает, записывает расходы, делит на всех. Квартплата, коммунальные платежи, подарки консьержке, счета, чаевые, моющие средства, календарь с пожарными, туалетная бумага, гель для душа, коврик для ванной и прочее в том же духе еще более невообразимое. Мы договорились встретиться с ней во второй половине дня, ближе к вечеру, в каком-нибудь баре рядом с ее работой. Меня немного злило, что ради ее прекрасных глаз мне пришлось тащиться через весь Париж. Но я знала, что ей еще потом надо успеть на поезд, к тому же все-таки я в нашей компании наименее усердная. Жюли должна была мне передать деньги за себя и сестру для нашего любимого мошенника-строителя, с которым я собиралась встретиться утром следующего дня. В общем, довольно пухлый конверт и 10 тысяч евро наличными. Да уж, не хухры-мухры, как в Версале. Я воспользовалась свободным временем и прошлась по магазинам. В то время я была еще самой заурядной миниатюрной брюнеткой, глупой, игривой пустышкой и транжирой. И, поджидая Жюли, я не сводила глаз с кучи пакетов, лежавших подле меня на молескиновой банкетке, полных всяких штучек, аксессуаров, косметики и прочих ненужных по обуви. Я изучила километры витрин и теперь потягивала свой мохито, оправляясь от пережитого. Я чувствовала себя разбитой, поверженной, раскаивающейся и абсолютно счастливой. Девочки поймут.